43 дня Шарль не отходил от Эммы. Он забросил своих пациентов, не ложился спать. Он только и делал, что щупал ей пульс, ставил горчишники и холодные компрессы. Он гонял Жюстена за льдом в Невшатель. Лед по дороге таял. Шарль посылал Жюстена обратно. Он пригласил на консультацию господина Каневе, вызвал из Руана своего учителя, доктора Ларивьера. Он был в полном отчаянии. В состоянии Эммы его особенно пугал упадок сил. Она не произносила ни слова, она ничего не слышала. Казалось, она совсем не страдает, она словно отдыхала и душой, и телом после всех треволнений. И вот в середине октября она уже могла сидеть в постели, опершись на подушки. Когда она съела первый ломтик хлеба с вареньем, Шарль разрыдался. Силы возвращались к ней. Днем она на несколько часов вставала, а как-то раз, когда дело явно пошло на поправку, Шарль попробовал погулять с ней по саду. Песок на дорожках был сплошь усеян палым листом. Эмма шла медленно, шаркая туфлями, всей тяжестью опираясь на Шарля, шла и улыбалась. Так они добрели до конца сада. Дальше начинался обрыв. Эмма с трудом подняла голову и из-под ладони посмотрела вокруг. Ей было видно далеко-далеко, но на всем этом пустынном просторе глаз различал лишь дымившиеся костры. Это жгли траву на холмах. «Ты устанешь, моя родная», — сказал Шарль. Он осторожно подвел ее к беседке. «Сядь на скамейку. Здесь тебе будет хорошо». «Нет-нет, не хочу туда, не хочу», — упавшим голосом проговорила Эмма. У нее закружилась голова. А вечером Эмма снова слегла в постель. Но только теперь болезнь ее с трудом поддавалась определению. Слишком разнообразны были симптомы. У Эммы болело то сердце, то грудь, то голова, то руки и ноги. Появилась рвота, и Шарль счел это первым признаком рака. В довершение всего у бедного Шарля стало туго с деньгами. Во-первых, Шарль не знал, чем он будет расплачиваться с господином Оме за лекарства. Как врач он имел право не платить вовсе, и однако он краснел при одной мысли об этом долге. Кроме того, бразды правления у них в доме перешли к кухарке, и хозяйственные расходы достигли ужасающих размеров. Счета так и сыпались, поставщики ворчали. Особенно донимал Шарля господин Лере. В самый разгар болезни Эммы он, воспользовавшись этим обстоятельством, чтобы увеличить счет, поспешил принести плащ, спальный мешок, два чемодана вместо одного и еще много разных вещей. Как не убеждал его Шарль, что все это ему не нужно, купец нагло отвечал, что все вещи были ему заказаны и что обратно он их не возьмет. Госпожу Бавари беспокоить нельзя, ей это вредно. Как господин Бавари хочет, а только он Лере, товар не унесет и в случае чего докажет свои права в суде. Шарль распорядился немедленно отослать ему вещи в магазин. Фелисите позабыла, Шарля одолевали другие заботы. Словом, вещи так тут и остались. Тогда господин Лере предпринял еще одну попытку, и мольбами, и угрозами в конце концов вырвал у Бавари вексель сроком на полгода. Но едва Шарль поставил свою подпись, как у него явилась смелая мысль — занять у господина Лере 1000 франков. С нерешительным видом он задал торгашу вопрос — где бы ему раздобыть такую сумму сроком на 1 год и под любые проценты? Лере сбегал к себе в лавку, принес деньги и продиктовал еще один вексель, согласно которому Бовари брал на себя обязательство уплатить к 1 сентября будущего года 70 франков, что составляло вместе с проставленными в первом векселе 180 1250 франков. Таким образом, дав деньги в рост из 6%, взяв четвертую часть всей суммы за комиссию и не менее трети всей суммы заработав на самих товарах, господин Лере рассчитывал получить за год 130 франков чистой прибыли. И он еще надеялся, что этим дело не кончится. Бовари не сможет уплатить деньги в срок. Он вынужден будет переписать векселя, и денежки господина Лере, подкормившись у доктора, как на курорте, в один прекрасный день вернутся к хозяину такой солидной, такой кругленькой суммой, что их некуда будет девать. Господин Лере вообще последнее время шел в гору. Он получил с торгов поставку сидра для Невшательской больницы. Господин Гильомен обещал ему акции грюменильских торфяных разработок, а сам он мечтал пустить между Аргейлем и Руаном дилижанс, который, конечно, очень скоро вытеснит колымагу Золотого Льва. Он будет ходить быстрее, стоить дешевле, багажа брать больше, и немного погодя, все нити йонвильской торговли окажутся в руках у господина Лере. Шарль долго ломал себе голову, где ему на будущий год достать столько денег. Он перебирал в уме всевозможные способы обратиться к отцу, продать что-нибудь. Но отец ни за что не даст, а продать нечего. Положение было безвыходное, и он стал гнать от себя мрачные мысли. Он упрекал себя, что материальные заботы отвлекают его от Эммы, а между тем всеми помыслами он должен быть с ней. Подумать о чем-нибудь постороннем значит что-то отнять у нее. Зима стояла суровая. Госпожа Бовари поправлялась медленно. В ясные дни ее подвозили в кресле к окну, выходившему на площадь. Окно в сад было теперь всегда завешено. Госпожа Бовари не могла вспомнить о саде. Лошадь она велела продать. Все, что она прежде любила, разонравилось ей теперь. Мысли ее вращались вокруг нее самой. Лежа в постели, она принимала легкую пищу, звонила прислуге, спрашивала, не готов ли Декокт, болтала с ней. От снега, лежавшего на рыночном навесе, в комнате с утра до вечера стоял матовый свет. Потом зарядили дожди. Каждый день Эмма не без волнения следила за ходом городских событий, хотя события происходили все неважные, притом всегда одни и те же, и не имели отношения к Эмме. Самым большим событием было возвращение ласточки, приезжавшей в Йонвиль вечером. Кричала трактирщица, ей отвечали другие голоса. Фонарь Ипполита, достававшего с брезентового верха баулы, мерцал звездою во мраке. В полдень приходил домой Шарль, затем уходил. Потом Эмма ела бульон, а под вечер, часов около 5, возвращавшиеся из школы мальчишки топали деревянными башмаками и один за другим ударяли своими линейками по задвижкам ставен. В этот час Эмму обычно навещал аббат Бурнизьен. Он спрашивал, как ее здоровье, сообщал новости, заводил непринужденный, неволнующий и вместе с тем довольно интересный для нее разговор, и незаметно обращал ее мысли к религии. Один вид его сутаны действовал на нее успокаивающе. В тот день, когда ей было особенно плохо, она подумала, что умирает, и захотела причаститься. во время приготовления к таинству, пока ее заставленный лекарствами комод превращали в престол, пока Фелисите разбрасывала по полу георгины, у Эммы было такое ощущение, будто на нее нисходит непостижимая сила и избавляет ее от всех скорбей, будто она уже ничего не воспринимает и ничего не чувствует. Освобожденная плоть ни о чем больше не помышляла. Для Эммы как бы начиналась иная жизнь. И мнилось Эмме, что душа ее, возносясь к небу, растворяется в божественной любви, подобно тому, как дым от ладана расходится в воздухе. Постель окропили святой водой, священник вынул из дароносицы белую облатку, и, изнемогая от неземного блаженства, Эмма протянула губы, чтобы принять тело Христово. Вокруг нее, словно облака, мягко круглились занавески алькова, две горевшие на комоде свечи показались ей сияющими венцами нетления. Эмма уронила голову на подушки, и ей почудилось, будто где-то вдали зазвучали арфы серафимов, будто над нею раскинулось голубое небо, а в небе на золотом престоле, окруженный святыми с зелеными пальмовыми ветвями в руках, ей привиделся Бог-Отец во всей его славе. И будто по его мановению огнекрылые ангелы спускаются на землю и вот сейчас унесут в своих объятиях ее душу. Это чудесное видение запечатлелось в ее памяти как нечто неизъяснимо прекрасное. Она старалась вызвать в себе чувство, которое она испытала тогда и которое с тех пор не переставало жить в ней. Чувство, лишенное прежней силы, но зато сохранившая всю свою пленительную глубину. Душа ее, сломленная гордыней, находила успокоение в христианской кротости. Наслаждаясь собственной слабостью, Эмма смотрела на свое безволие, как на широкие врата, через которые в нее войдет благодать. Значит, есть же на земле неизреченные блаженства, и перед ними земное счастье — прах. Есть любовь превыше всякой другой, любовь непрерывная, бесконечная, неуклонно растущая. Лелея обманчивой надежды, Эмма представляла себе, что душа человеческая, достигнув совершенства, способна воспарить над землею и слиться с небесами. И она мечтала об этом. Ей хотелось стать святой. Она купила себе четки, стала носить ладанки. Она думала о том, как хорошо было бы повесить у себя в комнате над изголовьем усыпанный изумрудами ковчежец и каждый вечер прикладываться к нему. Священника радовало такое ее умонастроение. Но он опасался, что Эмма из-за своей чрезмерной набожности может впасть в ересь и даже свихнуться. Богобоязненность Эммы не укладывалась в известные рамки, и это было уже вне его компетенции, поэтому он счел за благо написать торговцу книгами духовно-нравственного содержания господину Булару и попросить его прислать что-нибудь достойное внимания для одной очень умной особы женского пола. Книгопродавец отнесся к его просьбе столь же равнодушно, как если бы ему дали заказ на поставку скобяного товара неграм, и упаковал подряд все душеспасительные книги, которые были тогда в ходу. Он прислал и учебники в вопросах и ответах, и злобные памфлеты в духе де Местра, и нечто приторное, романообразное в розовых переплетах, состряпанное сладкопевцами-семинаристами или же раскаявшимися синими чулками. Чего-чего тут только не было. И предмет для неустанных размышлений, и светский человек у ног Девы Марии, сочинение господина Д. разных орденов кавалера, и книга для юношества о заблуждениях Вольтера и так далее, и так далее. Госпожа Бовари была еще не в силах на чем-либо сосредоточиться. Для этого у нее была недостаточно ясная голова, и на присланные книги она набросилась с излишней жадностью. К церковной догматике она сразу почувствовала отвращение. В сочинениях полемических ожесточенные нападки на лиц, о которых она не имела понятия, прискучили ей. Наконец, в светских повестушках религиозного направления она обнаружила полнейшее незнание жизни. Она надеялась, что душеполезные книги докажут ей непреложность некоторых истин, но они произвели как раз обратное действие. Самые истины мало-помалу утратили для Эммы свое обаяние. Впрочем, она пока еще упорствовала. И когда книга выпадала у нее из рук, ей казалось, что такую красивую печаль способна чувствовать лишь настроенная на самый высокий лад католичка. Между тем, память о Радольфе ушла на самое дно ее души. И там она и покоилась, еще более величественная и неподвижная, нежели мумия земного владыки в какой-нибудь усыпальнице. Ее набальзамированная любовь источала некое благоухание и, пропитывая собой решительно все, насыщала нежностью ту безгрешную атмосферу, в которой стремилась жить Эмма. Преклонив колени на своей готической скамеечке, Эмма обращала к Богу те же ласковые слова, которые она когда-то со всем пылом неверной жены шептала своему любовнику. Ей казалось, что так она укрепляет в себе веру, и все же она не находила отрады в молитве. Вся разбитая, она вставала со скамейки, и внутренний голос шептал ей, что она жертва какого-то грандиозного обмана. Но она утешала себя тем, что Господь посылает ей испытание. В своей богомольной гордыне Эмма сравнивала себя с теми знатными дамами былых времен, славе которых она завидовала, глядя на изображение де Лавальер. Необыкновенно величественно выглядевшие в длинных платьях с расшитым шлейфом, они уединялись для того, чтобы у ног Христа выплакать слезы своей наболевшей души. Эмма увлеклась благотворительностью. Шила платья для бедных, посылала дров роженицам. Однажды Шарль, придя домой, застал на кухне трех проходимцев. Они сидели за столом и ели суп. На время болезни Эммы Шарль отправил дочку к кормилице. Теперь Эмма взяла ее домой. Она начала учить ее читать, и слезы Берты уже не выводили Эмму из терпения. Это была внушенная самой себе кротость. Это было полное всепрощение. О чем бы она ни говорила, речь ее становилась выспренной. Она спрашивала Берту: «У тебя больше не болит животик, мой ангел?» Госпоже Бовари-старшей теперь уже не к чему было придраться. Ей только не нравилось, что невестка помешалась на вязании фуфаек для сирот. Лучше бы свое тряпье чинила. Но нелады с мужем извели почтенную даму, и она блаженствовала в тихом доме у сына. Чтобы не видеть, как ее супруг, ярый безбожник, ест в Великую Пятницу колбасу, она прожила здесь и Страстную, и Пасху. Свекровь, ободряюще действовавшая на Эмму своей прямолинейностью и своей горделивой осанкой, была далеко не единственной ее собеседницей. Почти каждый день она с кем-нибудь довстречалась. Ее навещали госпожа Ланглуа, госпожа Корон, госпожа Дюбрейль, госпожа Тюваш и ежедневно с 2 до 5 милейшая госпожа Омме, единственная из всех не верившая ни одной сплетни про свою соседку. Бывали у Эммы и дети Омме. Их сопровождал Жюстен. Он поднимался с ними на 2-й этаж и до самого ухода, молча не шевелясь, стоял у порога. Иной раз госпожа Бавари, не смущаясь его присутствием, принималась за свой туалет. Первым делом она вытаскивала из волос гребень и встряхивала головой. Когда бедный мальчик увидел впервые, как кольца ее волос раскрутились, и вся копна спустилась ниже колен, то это было для него нечаянным вступлением в особый неведомый мир, пугающий своим великолепием. Эмма, конечно, не замечала его душевных движений, его робких взглядов. Она и не подозревала, что вот тут, около нее, под рубашкой из домотканного полотна, в юном сердце, открытом для лучей ее красоты, трепещет исчезнувшая из ее жизни любовь. Впрочем, Эмма была теперь до такой степени равнодушна ко всему на свете, так ласково со всеми говорила, а взгляд ее в это же самое время выражал такое презрение, такие резкие бывали у нее переходы, что вряд ли кто-нибудь мог понять, где кончается ее эгоизм и начинается отзывчивость, где кончается порок и начинается добродетель. Так однажды вечером служанка тщетно пыталась найти благовидный предлог, чтобы уйти со двора, и Эмма на нее рассердилась, а потом вдруг спросила в упор: «Ты что, любишь его?» И, не дожидаясь ответа от зардевшейся Фелисите, с грустным видом сказала: «Ну, пойди, погуляй». В начале весны Эмма, не посчитавшись с мужем, велела перекопать весь сад. Муж, впрочем, был счастлив, что она хоть в чем-то проявляет настойчивость. Она заметно окрепла, и проявления настойчивости наблюдались у нее все чаще. Прежде всего, ей удалось отделаться от кормилицы, тетушки Роле, которая, пока Эмма выздоравливала, с 2 своими питомцами и прожорливым точно акула пенсионером зачастила к ней на кухню. Потом она сократила визиты семейства Омме, постепенно отвадила других гостей и стала реже ходить в церковь, заслужив этим полное одобрение аптекаря, который на правах друга однажды заметил ей: «Вы уж было совсем замолились». Аббат Бурнизьен по-прежнему приходил каждый день после урока катехизиса. Он любил посидеть на воздухе, в беседке, в рощице, как называл он сад. К этому времени возвращался Шарль. Оба страдали от жары. Им приносили сладкого сидру, и они пили за окончательное выздоровление госпожи Бавари. Тут же, то есть внизу, как раз напротив беседки, ловил раков Бине. Бавари звал его выпить холодненького, тот уж очень ловко откупоривал бутылки. «Бутылку не нужно наклонять», — самодовольным взглядом озирая окрестности, говорил Бине. «Сначала мы перережем проволочку, а потом осторожно, потихоньку-полегоньку вытолкнем пробку. Так открывают в ресторанах бутылки с сельтерской». Но во время опыта сидр нередко обдавал всю компанию, и в таких случаях священник, смеясь утробным смехом, всегда одинаково острил. Его доброкачественность бросается в глаза. Аббат Бурнизьен был в самом деле человек незлобивый. Когда однажды фармацевт посоветовал Шарлю развлечь супругу, повести ее в Руанский театр, где гастролировал знаменитый тенор Лагарди, он ничем не обнаружил своего неудовольствия. Озадаченный его невозмутимостью, господин Омме прямо обратился к нему и спросил, как он на это смотрит. Священник же ему ответил, что музыка не так вредна, как литература. Фармацевт вступился за словесность. Он считал, что театр в увлекательной форме преподносит зрителям нравоучение и этим способствует искоренению предрассудков. Он смехом бичует нравы, господин Бурнизьен. Возьмите, например, почти все трагедии Вольтера. Они полны философских мыслей. Для народа это настоящая школа морали и дипломатии. Я когда-то видел пьесу под названием «Парижский мальчишка», — вмешался Бине. Там выведен интересный тип старого генерала, но прямо выхвачен из жизни. Какого звону задает этот генерал одному Борчуку? Борчук соблазнил работницу, а та, в конце концов, бесспорно, есть плохая литература, как есть плохая фармацевтика, — продолжал Оме. Но отвергать агулам все лучшее, что есть в искусстве, — это, по-моему, нелепость. В этом есть что-то средневековое, достойное тех ужасных времен, когда Галилей томился в заточении. «Я не отрицаю, что есть хорошие произведения, хорошие писатели», — возразил священник. «Но уже одно то, что особы обоего пола собираются в дивном здании, обставленном по последнему слову светского искусства, и потом этот чисто языческий маскарад, румяна, яркий свет, томные голоса, все это в конце концов ведет к ослаблению нравов, вызывает нескромные мысли, нечистые желания». Так, по крайней мере, смотрели на это отцы церкви. А уж раз, — добавил священник, внезапно приняв таинственный вид, что не мешало ему разминать на большом пальце понюшку табаку, церковь осудила зрелище, значит, у нее были для этого причины. Наше дело — исполнять ее веление. — А знаете, почему церковь отлучает актеров? — спросил аптекарь. — Потому что... В давно прошедшие времена их представления конкурировали с церковными. Да, да, прежде играли, прежде разыгрывали на хорах так называемые мистерии. В сущности же это были не мистерии, а что-то вроде фарсов, да еще фарсов-то в большинстве случаев непристойных. Священник вместо ответа шумно вздохнул, а фармацевт все не унимался. Это как в Библии. Там есть такие, я бы сказал, пикантные подробности, уверяю вас. Там все вещи называются своими именами. Тут Бурнизьена всего передернула. Но аптекарь не дал ему раскрыть рта. Вы же не станете отрицать, что эта книга не для молодых девушек? Я бы, например, был не в восторге, если бы моя Аталия... Да ведь Библию рекомендуют протестанты, а не мы. Выйдя из терпения, воскликнул аббат. «Не все ли равно?» — возразил Оме. «Я не могу примириться с мыслью, что в наш просвещенный век находятся люди, которые все еще восстают против такого вида умственного отдыха. Хотя это отдых безвредный, более того, здоровый и в нравственном, и даже в физическом смысле. Не правда ли, доктор?» «Да, конечно», — как-то неопределенно ответил лекарь. То ли он, думая так же, как и Оме, не хотел обижать Бурнизьена, то ли он вообще никогда об этом не думал.